Глава восьмая. Отчаяние, последовавшее за вспышкой надежды, казалось, легло на грудь Нелли стопудовым гнетом. В кабинете составлены были все бумаги. Долголягой Антип, презрительно кривясь, выволок из флигелька, заросшего уже осыпанной зелеными ягодами рябиной, жалконький багаж Пафнутия Пантелеймонова-Панкратова, крашеный зеленой краской, облупленный сундучишка, объемистый черный погребец и шагреневый мешок для бумаг. Вот во двор выкатывают шарабан, стряпчий сам залезает на козлы, трогает. Все. Теперь уже вправду все. А ведь они могли на час опередить папеньку минувшей ночью, всего лишь на один час. Тихо, словно ощущая себя тенью, Нелли прошла через розарий к пруду. Одинокой Протисилай печально любовался своим отражением в еще холодной воде. Вода нагреется до полудня, а холод, сковавший Нелли душу, не уйдет никогда. — Зря ты смотришь на воду, бедный лев. Нелли подобрала подол и уселась льву на спину, боком, словно на лошадь. — Думаешь, там твой друг? Думаешь, он пытается вылезти из воды и с тобой поговорить? Нет. Это только твое отражение, а друга у тебя нет и не будет, а мои друзья были камни, они со мной уговорили. Теперь я одна денешенька, как ты. Нелли обняла руками голову льва. Вода, струясь, отразила ее золотистые волосы и бледное лицо, прижавшееся щекой к серой морде. Нелли сильнее ухватилась за каменную гриву, пересела по-мужски. «Увези меня подальше, а, старый лев!» Нелли оттянула пятки и ударила, протисилая в каменные бока. На мгновение ей вправду почудилось, что статуя взяла с места в тяжелый летящий карьер. Пруд раскинулся впереди, как ровное блестящее поле. На карьере ведь тоже кажется иногда, что ты неподвижен, а мчится сама земля. Хотя бы куда-нибудь, где можно было прожить без камней. Может, хоть ты, каменный, мне поможешь. Видишь ли, на живой лошади мне ехать некуда. На ней я могу домчать только до соседей, ну, еще к маменькиной крестной в монастырь. И вдруг каменный полет оборвался, словно кто-то невидимый подтолкнул Нелли локтем. И как раз, как упомянула она старую княгиню, Кель, великая важность ей до этой игуменьи, которая вдобавок даже в лицо-то ее Нелли не знает, только и наслышана про светлые волоса. Нелли вскрикнула и вскочила на ноги. Мгновение стояла она в самой глубокой задумчивости, а затем кинулась со всех ног к дому. Спустя полтора часа, войдя в комнату матери, Нелли застала Елизавету Федоровну за вышиванием гладью. Прежде обозначенный лишь пустым контуром бант на посохе маленькой пастушки стал теперь цвета само. — Я сегодня хотела бы побыть одной, дитя, — произнесла она, подняв голову. — Отец твой опечален, и мне не весело. — Маменька! Я не хотела вас обеспокоить, — Нелли села, тем не менее, на скамеечку для ног, — но чаю просьба моя могла бы вас обрадовать. — Вот как? — Елизавета Федоровна улыбнулась. — Маменька, помните, вчера письмо было от княгини? Мне бы хотелось погостить в монастыре. Не обязательно, она уж с младенчества меня не видала. — Нелли? Ты хотела б в монастырь? Право, вот неожиданность. Крестная была бы рада хоть и тебе одной. Да и обижается она. А, на меня монастырские стены наводят тоску. Воистину, Бога надобно иметь только в сердце. Прав, великий просветитель. Впрочем, тебе рано такое знать. Так вы рады моей затее? Ох, и не знаю. Подумай, в обители надлежит подниматься чуть свет. Разве ты к такому привыкла? А выстаивать все длинные службы? Конечно, крестная не станет тебя неволить. Ты гостья, а не паломница, но злоупотреблять положением гостей в монастыре нехорошо. Другие приехали молиться. Надобно жить с ними вровень, чтоб никого не отвлекать от благочестивых мыслей своей особой. Наверное ли ты этого хочешь? Я не стала бы никому мешать, право слова. Может, и вправду тебе нужно отвлечься, дитя? Конечно, для девочки твоих лет всякая поездка — изрядное приключение. Но так вдруг... Да и кого я с тобой пошлю? Катьку с Парашкой! А отвезет нас Фавушка. Ему все равно, покуда дела нет. А ты, я гляжу уж, обо всем подумала. Во взгляде Елизаветы Федоровны промелькнуло сомнение. — Маменька, ну, пожалуйста! Нелли умоляюще свела руки. — Право не знаю. Надобно поговорить с отцом. Подобный поворот разговора Нелли не слишком встревожил. Обо всем, что до нее касается, решать не отцу. Его обвести легко, куда легче, чем мать. — Спеху нет. Мы подумаем. Ступай теперь, Нелли. Господь с тобою. Катя и Параша поджидали в комнатке Нелли. — Ну что? Что, раз хорошая моя? Отпускает! — прыгнула навстречу Катя. — С папенькой, говорит, обсудит. — Пустое! — быстрым шепотом ответила Нелли. — Отпустит, отпустит, право слово отпустит. К папеньке подольщусь, да и виноваты они перед ней, перед княгиней-то. — Ух, и боязно мне! — вздохнула Параша. — Я б тоже боялась! — блеснув жемчужными зубами, усмехнулась Катя. — Только касатка наша куда как хорошо надумала! Одно в толк не возьму. Покуда разрешат, покуда сборы, ведь не пустят без сборов-то! Как же далеко крысий барин Панкратов за это время укатит? Догоним ли? — Не догоним. Нелли засмеялась. С моря ей было по колено с тех пор, как сверкнула в голове спасительная разгадка. — Нипочем не догоним. Ну и подумаешь, а мы и догонять не станем. — Как это не станем? Зачем же тогда? — Не нужен нам Панкратов. Не нужно за ним нестись, очертя голову. Кому он ларец везет? Проклятому Венедиктову. А проклятый окаянный Венедиктов живет в Санкт-Петербурге. Вся молодежь у него бывает. Ну и разве трудно его дом отыскать? Так что пусть маменька хоть неделю сундуки укладывает. Успеем. У нас свои сборы. Чердак зарос паутиною так, что невозможно было ступить шагу. Притом новый... Серебристо-свежей паутины, в которой пауки вправду жили, поблескивала в полумраке совсем немного, а старая, заброшенная, прогибалась под серой пушистой пылью. А хоть не всего грязные паутинные узоры от чего-то переводились как раз на белое платье Нелли. — Тихо вы! Чуть живого паучка не задавили! — негромко проворчала Параша. «Ты еще таракана побереги!» — фыркнула Катя. «Глупая ты, Катька! Пауков обижать никак нельзя!» «А почему?» Нелли осторожно пробиралась к сундукам, расставленным у дальней стены. «Не знаю, почему. Нельзя, да и все!» «Вот оно!» Нелли стояла около двух зеленых сундуков, окованных заржавевшим железом. «Хоть не на замках, и то легче!» Тяжелая крышка, однако, поддалась не без труда. Девочки толкались и мешали друг другу, силясь ухватиться одновременно. Ох! на серой холстине, в которую было уложено содержимое сундука, Нелли заметила прилепленную записку, сделанную маменькиной рукой. — Что тут написано-то? — Платье Ареста от младенчества до 7 годов. Не то. Записка, явившаяся в пылевом облаке из второго сундука, гласила: «Платье Ареста от 7 годов и старше». Вот оно самое. Слава богу, маменька каким-нибудь беднякам не раздала. Небось, руки не дошли. Как раз сойдет. Чем молодой барин-покойник годочков в 10 нашивал? Параша, пытаясь снять паутину ладонью, размазала грязь по всему округлому личку. — У тебя усы от грязи! — Нелли не удержалась от смеха, хотя и подозревала, что и сама глядит сендеревою. В мешковине, переложенной от моли лавандовыми сашетами, аккуратно лежали панталоны, жилеты, сорочки, сюртучки. — Мало! А вот это велико! Как раз! Откладываем, и вот это тоже годится. — Куда ты? — окликнула Нелли Катю, вновь залезшую в первый сундук. — Я ж сказала, там одежда, что он до 7 лет носил. Все ж маловато будет, как ты думаешь? — А башмаки? — А чулки? — Катя засмеялась. — Небось, мужская-то нога больше, а у тебя-то вообще 2,5 вершка ступня. Хоть бы до 3 дотянуть. Груда одежды на полу росла, Нелли выбирала из сундука, Параша и Катя раскладывали отобранное на 2 кучки, понарядней и попроще. — Ладно, к ночи придем и унесем. — Как хорошо, мадам Рампон нету! — Да уж мадама твоя мигом бы пронюхала. — Хоть бы умыться успеть, всяк сразу скажет, что с чердака. —